10. Хабиб. Нерожденные слова горло теребят. Я училась убивать, начала с себя. Возвращаться в реальность было не в моготу, словно выпущенному из Зиндана вору в прежнюю вонючую яму. Доктор Кадаль попытался нырнуть обратно в сон, в уют беспамятства. Однако, к изрядному неудовольствию доктора, сон вывернулся и сбежал, махнув на прощание платочком, в результате чего пришлось таки открыть глаза. Утром, которое, по мнению гиганта Хайльбаши, мудренее вечера, и не пахло. «Интересно, сколько времени?» — подумал Кадаль, пытаясь в серой мгле разглядеть циферблат часов. Для этого пришлось изрядно потрудиться, вертя рукой и ловя проникающий в щели скудный свет. Происхождение обрывков света оставалось загадкой. Во всяком случае, «да будет свет!» говорилось про что-то другое. 2:17, наконец констатировал он вслух. «А у вас часы часом не стоят?» поинтересовался из угла Альборс Пахлаван, даже не заметив собственного каламбура. «На моих 5:40. И сереет на дворе вроде». Доктор приложил часы к уху. «Пошел к Иблису», — ответили обиженные часы. На их языке это звучало. Тик-так, тик-так, тик-так. «Без четверти 10, парни», — угрюмо сообщил шейх Аламута, словно пытаясь этим кого-то обидеть. «Утра. Или вечера. Или зимы». И Равиль умолк, роясь в портсигаре. Скоро вспыхнул огонек зажигалки, высветив заспанную физиономию Ар-Рави, и почти сразу физиономия окуталась клубами дыма. Горный орел привычно изображал огнедышащего дракона. «Пошли, посмотрим, что на улице творится», — решил дракон. «Кто бы спорил», — подумал Кадаль, покидая комнату, облюбованную их троицей для ночлега. На ступеньках у входа торчал столбом и, разинув рот, смотрел в небо охранник. Доктор последовал его примеру, и рот Кадаля разинулся без предварительной команды. Равномерная фиолетовая мгла над головой была слабо подсвечена изнутри. «Гнилушка в темной чаще. Уж лучше бы было темно», — передернулся Кадаль. Но передернуться пришлось дважды. Через минуту доктор выяснил, что сквозь гнилое свечение чернеют бездонные провалы звезд. Черные блестящие искры на полисцирующем небе. Агатовые брызги на лунном камне. Большой Равиль и Альборс Пахлаван также уделили некоторое время разглядыванию зловещего небосвода, после чего телохранитель со щелчком захлопнул челюсти. «Привычка, что ли, у этих орлов клювом щелкать?» — в который раз изумился Кадаль. «Дерьмо небесное!» — сплюнув на ступеньки, высказал Пахлаван свое мнение по поводу увиденного. Смахивало на то, что Альборс с гораздо большим удовольствием плюнул бы вверх, но опасался последствий. «Пойдем-ка прогуляемся по парку», — бросил очнувшийся шейх. «Не вредно бы осмотреться». В процессе гуляния были обнаружены из местных достопримечательностей оранжерея, 2 беседки, 4 неработающих фонтанчика, да еще в зарослях то и дело мелькала лучащаяся счастьем козья морда. После скудного рациона Ождастана коза явно решила, что попала в рай. Выхода обнаружено не было. В тягостном молчании они вернулись ко входу в центральный корпус. Ветер посвистывал в кронах деревьев, время от времени срывая и бросая на аллею пожухлые желтые листья. Листья. Желтые. Откуда? Ведь на дворе весна. Ну и что, что весна? Отрешенно подумал доктор Кадаль. И был прав. Из дверей медленно, один за другим, выходили пленники звездного часа. Охранник, которого гигант Мушериф называл почему-то егерем, катил перед собой инвалидное кресло с восседающей в нем старухой. А рядом шлепала девчонка, держа в руках ржавый меч. Небось и спала с ним, мелькнуло предположение, при других обстоятельствах вызвавшее бы улыбку. Доктор Кадаль очень удивился бы, если бы кто-то, кто знает все, рассказал ему правду. Единственным человеком, не видевшим во время всеобщего обморока никаких снов-миражей, оказался именно почтенный Хабиб-чудотворец. Но кто-то, кто знает все, сейчас был занят в другом месте. Последним в дверях вырос необъятный Хайльбаши в сопровождении племянника и двух близнецов. Дочка Равиля, тише мыши, ходившая за отцом на расстоянии вытянутой руки, тут же подбежала к детям, и они принялись взволнованно шептаться. Охранник что-то тихо сказал старухе в кресле, та согласно кивнула, поджав тонкие губы, все в морщинках. И мужчина решительно зашагал по аллее к воротам. Собравшиеся молча следили за ним, пока Гулям не скрылся в тумане. Тишина. Кажется, даже ветер притих в ожидании. И сосущее под ложечкой ощущение, что это уже было. Было. Было. Кошмар. Ты вязнешь в болоте, рвешься наружу, к воздуху, к жизни. Но силы на исходе. А испорченный проектор крутит один и тот же эпизод снова и снова. Но почему? Почему человек готов разбить себе голову о стену только потому, что надежда умирает последней? Гулям возникает из тумана, смотрит на угрюмые лица и молча идет вдоль призрачной стены. Шагов через 30 он вновь ныряет во мглу. Это повторялось трижды. В конце концов, мужчина прекратил бесплодные попытки и вернулся. Доктор Кадаль без сил опустился на ступеньки. Ладонь нащупала рядом что-то холодное, слегка упругое. Доктор скосил глаза и, невольно вскрикнув, отскочил в сторону. На крыльце лежала забытая нога в лаковом ботинке, принадлежавшая, по мнению администраторши, исчезнувшему за пеленой Хаким и Миру. Выглядела нога совсем свежей, и никаких признаков разложений в ней заметно не было. На вопль доктора обернулись все. Телохранители Равиля и охранники уже сжимали в руках пистолеты, но тревога, к счастью, оказалась ложной. «А ведь они только и ждут случая, чтобы спустить курок», — обожгло вдруг доктора. «Сухой треск, височная впадина лопается под напором, и содержимое твоего черепа — венец сотен веков эволюции. Нужен виноватый. И если он отыщется, надо бы ее, заразу», — двусмысленно предложил Равиль, кинув на ногу. «Законсервировать, что ли? А то лежит тут, как это...» Шейх пощелкал пальцами, ища сравнение. Не нашел и стряхнул пепел на лак Хаким Эмировского ботинка. «Пожалуй», — кивнула администраторша. «Доктор, как это лучше сделать?» — обратилась она к Кадалю. «Я не знаю», — растерялся психолог. «Я ведь совсем не доктор, то есть совсем, но не так, как вы считаете». «Ну, в кулек, наверное, и обложить льдом. У вас холодильник есть?» «Холодильник-то есть, зато электричества нет», — вмешался Гулям, безуспешно пытавшийся выйти наружу. «А если ее того заспиртовать?» — предложил вдруг молчавший до сих пор пьяница. «Хорошая мысль», — неожиданно согласилась женщина. «В медицинской части спирт есть. Усмар, возьми-ка ногу господина Хаким Эмира и отнеси ее в лабораторию. Спирт в сейфе, ключ от сейфа висит на панели за дверью». Усмар хотел было что-то возразить, но передумал, брезгливо взял отсеченную конечность двумя пальцами за лодыжку и направился вглубь мектеба. Пьяница Казапас, как привязанный, последовал за ним. Администраторша прислушалась, как затихают на лестнице их шаги, и повернулась к оставшимся. «Итак, мы заперты здесь неизвестно насколько», — спокойно констатировала она. «Электричества у нас нет, холодильники, соответственно, не работают». «Воды тоже нет», — буркнул Равиль. «Совершенно верно, господин Ар-Рави. А если вы будете столько курить, то скоро не будет и кислорода, и без того уже дышать нечем». Большой Равиль извлек из бороды сигару, втянул, раздувая ноздри, в воздух. «Действительно душновато», — согласился шейх. «Так что ж теперь, и не курить? Тогда я вообще задохнусь». Огромный клуб дыма, выпущенный Равилем, должен был подтвердить истинность этого утверждения. Женщина секунду поколебалась и решила не связываться с горным орлом. «В общем, нам надо сообща постараться». В недрах мектеба раздался глухой удар, потом еще один, а вслед за ними треск и грохот. Стоявший на крыльце Гулям и телохранитель Равиля, не сговариваясь, ринулись вверх по ступенькам. Но тут оказалось, что дверной проем прочно закупорен объемистым хайль-баши, который, похоже, никуда не торопился. Как пробка в бутылке старого вина, залитая смолой, философская пробка, понимающая неизбежность штопора, но отнюдь не стремящаяся ускорить час его прихода. И впрямь, Когда необъятный мушериф соизволил посторониться, то в дверях возник никто иной, как старый знакомец, растрепанный Надим Исфизар. «Опять все повторяется», — обреченно подумал доктор Кадаль. «Сейчас будут вопли, потом его унесут, и ноги накроют пиджаком». Однако доктор ошибся. Губы Надима на этот раз были решительно сжаты, а бесцветные глаза смотрели твердо и даже вызывающе. «Господин Исфизар, вы же были заперты!» — изумилась, возмутилась администраторша. «Ну и что?» — хмыкнул Надим, разглядывая собственные руки, словно видел их впервые. «У нас в мектебе разве двери? Так, ерунда!» Администраторша потеряла дар речи и принялась его искать, разевая рот, выброшенный на берег рыбой. «Господа!» — сухо произнес Исфизар вместо ожидаемой проповеди. «Я должен вам кое-что сообщить касательно нашего нынешнего положения». «Вы забываетесь, Надим!» — прошипела мигом пришедшая в себя женщина, и пальцы ее зловеще скрючились, блеснув алыми ногтями. «Вы давали подписку!» «Каушут», — вспомнил доктор. Надим звал ее госпожой Каушут. «Можете забрать мою подписку из сейфа и использовать ее по назначению», — презрительно скривился Надим, сверху вниз глядя на собеседницу. Зрелище заслуживало внимания. Грозный Исфизар, с высоты крыльца и собственного немалого роста, взирающий на кошкой припавшую к земле госпожу Каушут, казалось, готовую вцепиться Надиму в лицо. Только тут до Кадаля дошло. Ведь это же именно он, Кадаль Хануман, сам того не ведая, излечил Надима Исфизара. Вчера, во время случайного контакта. Куда подевались и нерешительность, и истеричность, и женственность? Перед узниками звездного часа был совсем другой Исфизар. Подтянутый, решительный, жесткий. «Господа, убедительно прошу вас пройти в зал для совещаний. И найдите остальных. Я хочу, чтобы присутствовали все». Надим подумал и твердо повторил. «Да, именно все, включая детей». 11. Надим. «Небо требует мзды с каждой шлюхи звезды». Его звали Аль-Бируни, как умершего 300 лет тому назад создателя звездного канона. И он был карликом. «Тише, господа, прошу вас, иначе я собьюсь. Я еще не привык к себе новому. Мне все время хочется чего-нибудь испугаться, как наркоману хочется вогнать в вены очередную порцию голубого кейфа. Тише, господа, дайте начать сначала». Его звали Аль-Бируни, и он был карликом. Впервые я познакомился с ним в психиатрической лечебнице. Курируя астрологическое общество «Эклиптика», почтенное полугосударственное собрание ученых-мужей, изредка составляющих гороскопы по личному поручению власть имущих, я был очень удивлен, когда меня пригласили в место, где, по моему представлению, слюнявые олигофрены поливали друг друга чечевичной похлебкой. Но приглашение, исходящее из соответствующих учреждений и снабженное соответствующими инструкциями, равносильно приказу. Я подчинился, не догадываясь, что этот визит перевернет всю мою жизнь. Карлик, сидевший за компьютером в кабинете главврача, мало походил на олигофрена, особенно если смотреть ему в глаза. Забегая вперед, скажу, Аль-Бируни и впрямь любил чечевичную похлебку, но в его неестественно большую голову никогда не приходило желание вылить ее на собеседника. По окончании нашей беседы люди, привезшие меня туда, отказались объяснить, почему совершенно здоровый, я имею в виду здоровье душевное, человек проводит дни в приюте для умалишенных. Настаивать я не стал. Я не умел настаивать. С того дня я стал завсегдатаем психушки. Как позже выяснилось, не один я, но в ту пору меня посвящали далеко не во все детали. Нам приносили кофе, реже вино. Аль-Бируни практически не пил, лишь изредка позволяя себе глоток другой красного. И мы разговаривали, спорили, вычерчивая таблицы, до хрипоты отстаивая собственное мнение и нравясь друг другу все меньше. Он был гением. Гении никогда не нравятся обычным людям. «Тише, господа, тише! Сейчас мне придется говорить о столь тонких материях, что многие из вас предпочтут забросать меня окурками, вместо того, чтобы совершить усилие. Тише, господа! Поймите, наша с вами жизнь зависит от этих материй». Она зависела и раньше, только вы об этом не знали. Тише, господа. Известно вам или нет, но слово «зодиак» по-кеменски означает «пояс зверей». Предвижу возражение. Часть названий зодиакальных созвездий связана скорее с персонажами мифов и легенд, а весы, ну, весы, они и в Кемене весы. Оставим это на совести кеменцев и не будем спорить с традицией. Господин Ар-Рави, уважаемый господин Ар-Рави, вас не обременяет речь, когда вы курите сигару? Если да, то курите, курите и молчите. Если нет, то замолчите просто так. После вы можете приказать вашему пахлавану завязать меня узлом. Но пусть это произойдет после, а не сейчас. Договорились? Ну вот и чудненько. Итак, эклиптикой называется ежегодный путь Солнца по небесной сфере, отклоненный от небесного экватора на 23,5 градуса. Этот путь лежит внутри полосы зодиакальных созвездий, внутри пояса зверей. Но время дотягивается даже до звезд. Эклиптика, в свою очередь, движется по небесной сфере. Медленно, чудовищно медленно с точки зрения человека-однодневки. Но уже с точки зрения человечества она движется несколько быстрее. И созвездий зодиака, если быть честными перед собой и Вселенной, на сегодняшний день уже не 12. 13-е созвездие пояса зверей – Захак-змееносец. Полагаю, вы помните, или хотя бы краем уха слышали древнюю легенду о шахе Захаке, которого Иблис противоречащий поцеловал в оба плеча. Не помните? Ну как же. Две черные змеи из плеч владыки вдруг выросли, он поднял шум великий. Но мудрые мобеды всей земли ничем помочь Захаку не смогли. Ах, как жаль, а это? И будешь ты сражен, о царь суровый, ударом палицы быкоголовой. Именно в связи со змееносцем наши предки считали, что встретить змею в день Хормозд означает царскую власть в недалеком будущем. В день Исфендармазд – честь и славу, в день Осман – обвинение во лжи, в день Замиат – несчастье в семье. Впрочем, мы отвлеклись. Добавлю лишь, когда выродок Захак, кормивший выросших из него змей мозгом невинных юношей, был действительно сражен, он мигом отправился на небо и занял положенное ему место. Шли века, эклиптика смещалась по небесной сфере, и проклятый шах терпеливо ждал, когда его впустят в зодиак. Дождался. Теперь солнце проходит через него, и шахские змеи пьют солнечный мозг. Аль-Бируни был карликом, и он был гением. Этот огрызок человека рассчитал базу для новой астрологии, которую он назвал Иблисовой дюжиной, потому что именно 13 созвездий, 13 домов составляли ее основу. Знаете ли вы, дорогой мой, почему Иблис противоречащий отказался поклониться первому сотворенному Господом человеку? Этот вопрос Аль-Бируни задал мне через полтора месяца после нашего знакомства. И, полуприкрыв свои жабьи глаза, процитировал. «И вот сказали мы ангелам, поклонитесь Адаму, и поклонились они, кроме Иблиса. Он отказался и превознесся, и остался неверующим». Я снова вижу это, словно лишь вчера расстался с ним. Карлик сидит, с ногами забравшись в старомодное кожаное кресло. Жмурит глазки, и морщинистая рябь бежит по его огромному лбу, превращая кожу в осенний пруд. Отказался и превознесся, и остался неверующим. Дорогой мой, вы никогда не задумывались, почему был создан человек? Любая религия неизбежно приходит к концепции сотворения мира и сотворения человека, неважно кем и неважно из чего, потому что любую религию создает человек, живущий в мире. Но тем не менее, до человека, если верить тем же мифам, превосходно существовали другие, гораздо более могущественные и жизнеспособные существа. Ангелы, духи, девы, божества всех рангов и мастей. Зачем человек? Прах земной. И почему двое? Мужчина и женщина. Я пожал плечами. Нам ли судить Творца? Тогда давайте зайдем с другого конца. Любое предшествовавшее человеку сверхчеловеческое существо было гораздо менее ограничено в своих эволюциях. Но Адам с Евой покидают рай, века сменяются веками. Где они, девы и ангелы? Разве что в сказках, словно в резервациях. Те, кто могли летать в небе и дышать под водой, жившие сотни сроков и превращавшие цветы в звезды, а звезды в красавиц. Где они? Их нет. А человек есть. Почему? Я молчал. Мы живем в четырехмерном мире, дорогой мой. Мы заперты в темнице этих четырех стен, и даже наши ученые-мужи позволяют себе робкие намеки. Дескать, первоначально измерений было существенно больше, но со временем... Со временем, заметьте, со временем! Измерений 4. А на самом деле их 2, пространство и время. Адам и Ева, последний росчерк Творца. Чтобы скрыть усмешку, я отхлебнул вина. Увы, дорогой мой, это совершенно не смешно. Вы ловко рассчитываете связь жизни ваших клиентов с движением звезд и планет, но наотрез отказываетесь принимать во внимание наличие обратной связи. Звезды зависят от человека. Минуты и века зависят от человека. Форсанги зависят от человека. Потому что именно человек и есть время и пространство. И именно поэтому Творец поначалу не хотел выпускать человека из рая. Из роскошной тюрьмы. Но, увы. В тот вечер я стал посвященным в тайну Иблиса, отказавшегося кланяться пространству и времени. «Тише, господа. Впрочем, вы и так молчите». Теория Аль-Бируни заключалась в том, что каждый человек является носителем некой частицы времени и пространства. Возможно, субъективного времени и субъективного пространства. Но кто может предположить наличие чего-то объективного в нашем мире? Я не возьмусь. Карлик утверждал, что измерения напрямую зависят от нас, и человек подсознательно, год за годом упрощал собственный мир, подгоняя его под свои потребности. Людей становилось все больше, они плодились и размножались как блохи. На каждую секунду грядущего года уже было по нескольку владык. На каждый клочок тверди и глоток влаги находилось множество правителей. И человек подпирал законами природы, которые сам же и придумал, стены, выделенные ему темницы. Обратите внимание, от мифа к эпосу, от эпоса к легенде, от легенды к сказке. Вы думаете, сейчас дети читают сказки? Вы неправильно думаете. Аналогично, от божества, тасующего многомерное мироздание, к великому магу. От мага к деревенской ведьме. От ведьмы к вшивому экстрасенсу с дипломом в боковом кармане пиджака. Где божество? Где маг? Мы убили их, господа, упростив их. И наш мир. Во всяком случае, так полагал Аль-Бируни. Но это не все. Иблисова дюжина, новая система астрологических таблиц, позволяла достаточно точно вычислить связь каждого индивидуума со временем. Вычисление связи с пространством Аль-Бируни не успел довести до конца. Он умер от сердечного приступа. Отдельный человек способен влиять на какие-то секунды, иногда доли секунд, будущего года. Разбросанные по всему году, они практически неотслеживаемы. У господина Алибея дурной характер, и в году крысы одна секунда пятого дня месяца Шахривар будет подсознательно раздражать очень многих. Жизнь не будет складываться. Но она пройдет, эта секунда, и никто даже не вспомнит о взявшемся из ниоткуда раздражении. Возможно, какой-нибудь лавочник в Аразме успеет в эту секунду съездить по роже своей супружницы и изменит тем самым ход своей судьбы. Да только придет ли в голову лавочнику связать это с раздражительностью дурбанского мушерифа Алибея? Вряд ли. Но существуют люди, способные концентрировать субъективное время. Люди-дни, люди-недели, месяцы, года. Чаще всего это дети. И тут мы вплотную подходим к идее создания Мектеба «Звездный час». «Госпожа Каушут, я уже говорил вам, что вы можете сделать с моей подпиской о неразглашении. Повторить?» «Хакимы с учеными степенями и учащиеся из влиятельных семей. Это только... потолок?» «Ах да, спасибо, господин Аррави. Ну, конечно же, крыша. Крыша, под прикрытием которой разыгрывается лотерея Иблисовой дюжины». Лотерея 13 домов. Потому что их именно 13, а не 12, господа мои. Мы составляем прогнозы, к нам стекаются данные о множестве детей из самых разных мест. Данные эти подвергаются анализу, согласно тестам Аль-Бируни, и дети-концентраторы так или иначе заманиваются в звездный час. Хвала Господу, пряников хватает. Хотя могу заметить, и у влиятельных родителей рождаются концентраторы. К примеру,